Глава 13. Я стоял на берегу Днепра, в месте, где, как мне кажется, в будущем должен был раскинуться город Любич. В будущем. Что-то накатила тоска по тому времени. Я ведь все в бегах, в цветноте. Дать слабину некогда. А ностальгия во мне нашла свое место. Уже не кажется характер отца прескверным. А напротив, начинаю его немного понимать. Он же хотел мне достойного будущего. Пусть это достойное и видел не так, как я, но точно. Папа не желал того, чтобы я жил в нищете и забвении. А мама? Она занималась собой, но делала это в том числе и для того, чтобы сохранить семью. У нее видный муж, вокруг которого велись женщины, окутывали папу своими чарами и порой не безуспешно. А она хотела создать себе кокон, в котором все хорошо, и плела его непрестанно. Вот по социальным сетям, телевизору, по ним нет, не скучаю. Странно, конечно, но эти вещи словно наркотик. Вот я пережил ломку, так и излечился. Теперь человеческое общение мне кажется более интересным, честным, правильным. Но стоит ли терзать себя сомнением? Тут, в этом мире, мне хорошо. Или все-таки я еще хочу обратно в свое будущее? Счастье, оно ведь как здоровье. Когда есть, его не замечаешь. Может так статься, что я буду тосковать по всему тому, что сейчас со мной происходит. Уйдут на задворки сознания картинки убитых людей, крови, разорванных конечностей и переполненных болью и сожалением глаз умерших людей. Останется романтика битв, героика сражений, радость от прогрессорства и любовь. Любовь. Да, все-таки именно так и есть. Начиналось все с желания удовлетворить свои сексуальные потребности, но сейчас я уже не воспринимаю этот мир без Севии, моей конопатой брюнетки. А еще я стану отцом. «Глеб, ты чего тут стоишь?» — спросил радостный Корн. «Да вот, жду, пока какой-нибудь полуголый здоровяк нарушит ход моих мыслей», — отвечала своему приятелю, указывая на его мощный торс. «Дай голове отдохнуть! Подумай другими местами», — сказал Корн, указывая на свой пах. Оба рассмеялись. И этот смех уносил прочь минуты самокопания. «К черту! Живем, и нужно жить! Так что, пойдешь? Девы так и липнут, как мед. А еще они сладкие, как тот же мед». Корн излучал абсолютное счастье. «А ты, значит, та пчела, что их опыляет? Не надорвешься летать от цветка к цветку?» Подначил я приятеля и боевого товарища. Мы уже третий день как находились в главном селении племени огня. Сразу же после сражения и заключения мира был поставлен вопрос о том, что делать с огневиками. Пусть в мирном соглашении и были условия, по которым рыси и огневики вступали в союз племен, под общим руководством уже конуга Нарея. Но в главном селении племени огня все еще находился старый Лекс, да еще и около сотни воинов конуга Харита. И мешкать с решением было нельзя. Могло случиться так, что воинам Раката просто будет некуда возвращаться. А там их дома, жены, дети, домашние животные и огороды. Операция по захвату и освобождению главного селения племени огня прошла без сучка и задоринки. Приплыли 2 сотни мужиков с топорами, копьями, арбалетами и луками, высадились выше по течению, окружили селение и пошли. Резня была, не все воины ворон сдавались сразу же, как только понимали, что они в меньшинстве и без оружия. Вместе с тем на защиту Динока не встал никто, даже те воины, что считались самыми верными Лексу. Старик полностью исчерпал свой лимит доверия и легитимности, поэтому и был задушен, без каких-нибудь прелюдий и пафосных речей. Атака состоялась на рассвете, когда все спали или трудились, ведомые инстинктом размножения. Вороны оплодотворяли женщин-огневиков на износ своих организмов, поэтому бойцов брали тепленькими, порой снимая прямо с женских тел. Видя такое непотребство, воины Раката озверели, и в плен получалось брать только тех ворон, которые попались отряду рысей. Возникал вопрос, зачем вообще эти пленные? Мне казалось, что бывшие воины, как рабы, будут непродуктивны, нерентабельны. Больше сил будет тратиться на то, чтобы организовать присмотр за рабами. Однако иные товарищи так не считали. Люди Армита так и вовсе предлагали всех пленных мужчин отдать им, на дальние селения, чтобы те начали строить крепостные стены. Да, все были впечатлены от возможностей при обороне, какие дают оборонительные сооружения. Люди догадывались ранее, что нечто подобное будет полезно, но даже не начинали возводить стены из-за невообразимо больших трудовых затрат. Я было попробовал срубить дерево каменным топором. Больше не хочу. Нет, я в итоге срубил это дерево, сломав один топор. А местные жители обогатили свой словарный запас новыми волшебными словами. Это можно было сделать, построить за полгода крепость каменными орудиями труда. Но все племя только таким заниматься и должно, забыв про добычу еды. А сейчас у нас есть железо, то, которое получается самим добывать. И как не хотелось бы покрывать этот факт пеленой таинственности и секретности, новости растекались молниеносно. Так что смысла скрываться не было. А люди ждут, что начнут появляться хорошие орудия труда. И уже в предвкушении того, как все селения союза племен будут обнесены стеной и построены башни. Это нужно сделать, безусловно, но только никак не в ущерб остальному. Перед отбытием в главное селение племени Огня я дал поручение Фелику, как главному кузнецу современности, увеличить добычу руды, как и ее выплавку. Скрываться нечему, поэтому было решено привлекать к этому процессу всех, кого только сочтет Фелик, авторитет которого резко взлетел. А от невест для того, кто покоряет металл, уже отбоя нет. При этом мы долго разговаривали, что можно сделать, чтобы увеличить производство, как разделить процессы между людьми, чтобы улучшить качество. Обучать одного человека всему процессу долго. Тут и теория нужна, и практика. Но освоить один процесс намного проще и быстрее. Такой вот принцип мануфактуры и нужно было попробовать внедрить. Подумал я и о соли, потому и нет со мной Карика, который со своей звездой и еще четырьмя женщинами отправился к геологическому разлому, чтобы добыть как можно больше соли. Надеюсь, что в перерывах между оргиями они все-таки добудут стратегического ресурса. Севия осталась ответственной за скотно-птичий двор. Ей же руководить и прополкой на изрядно поросших сорняками полях. Так что я старался не упускать из виду то, что и во время войны кушать хочется, и запускать хозяйство. Это еще более опасное дело, чем сама война. Проникся я тут уже страхом перед голодом. «Пошли!» — все еще зазывал меня Корт. «Есть там девицы? Подстать тебе! Похожие на Севию!» «Змеи-искуситель!» — пробормотал я на русском языке. И пошел предаваться разврату. Я только что говорил о любви. Тогда люблю. Но тут же другое. Тут физиология. Хотя нечего искать себе оправдания. Я изменял своей жене. Может, только некоторым смягчением послужит то, что с каждой из трех действительно симпатичных девушек я представлял себе лицо Севии. Так себе смягчающие обстоятельства. Огневики не роптали, что с женщинами из их племени сейчас непрестанно совершают акты, что все селение наполнилось звуками сладострастия. Никто не трогал тех женщин, мужья которых остались живы. А вот других — да. Причем огневики отвели тех женщин, которых собирались брать себе женами. И опять же, тут был расчет. Женщина без мужа не сможет себя прокормить, не говоря уже о том, что она становится беззащитной перед другими мужчинами. Каждый может скинуть со вдовы шкуры и попользовать ее, если только у женщины нет сына, что прошел инициализацию и стал воином-охотником. Вот он имеет право защищать мать и требовать виру за то, что кто-то пользовал его маму. И сейчас женщины племени Огня, оставшиеся без мужей, стараются этих мужей приобрести. Ну и единственный эффективный способ пристрастить к себе мужчины — это секс. Вот и стараются женщины не оказаться в числе тех, кто станет голодать. Иные же боятся за своих детей и ищут поддержку. Скоро многие из женщин станут вторыми, третьими женами, иные — наложницами. Так или иначе, но мужик, если пользует женщину, будь она в каком статусе для него, обязан кормить и женщину, и ее детей. Вот такие правила, продиктованные жестокостью мира. И менять их я не имел права. Они сами поменяются, так как общественный уклад сильно зависит от развития экономики. И это развитие я людям дам, уже даю. «Жрец, теперь я твоя жена?» — спросила миловидная рыжеволосая красотка, с которой у меня только что случилось соитие. Я замешкался с ответом. Как порядочный человек, я должен, конечно, жениться. Но нет, я непорядочный. Не хочу. «Нет, ты мне не жена», — жестко ответил я, натягивая штаны. «Но как же?» — девушка расплакалась. В ход пошло другое оружие женщины — слезы. Оно послабее, чем секс действует на мужчину, но слезы после секса — получается суперкомбо. Вначале секс с полной отдачей рыжей бестии, которая крайне неопытна. Или, скорее, суетлива, но очень старалась. А теперь слезы. «Расскажи о себе», — повелел я. А мысли почему-то оказались о том, что Севии нужна будет помощница, и жену следовало бы оградить от тяжелой работы. Рыжая понурила голову и начала рассказывать. Ничего особого я не услышал. Стандартная история про красивую девочку в жестоком мужском мире. Когда Лата, так ее звали, стала девушкой, ты ее сразу же к себе забрал старший сын Лекса Динокла, к смерти которого я приложил некогда и свою руку. Лата не стала женой, но получила статус наложницы. При этом с ней спал не только наследник племени Огня, но он ее делегировал и своим дружкам. Лата, по ее словам, пыталась такому противиться, но была бита. Следы побоев я видел, спина у девушки была в шрамах. Но она оставалась почти что довольной своей жизнью, так как ела досыта и имела достаточно одежды. В ее юном еще возрасте она дважды рожала. Первый ребенок умер при родах, ну а второй, девочка, жива. Сейчас дочке лето, еще нет и года. «Получается, что ты еще баба с прицепом?» Пробормотал я на русском языке, ловя недоуменный взгляд девушки. Я осмотрел лежащую на шкурах обнаженную рыжеволосую девушку и крепко задумался. Разумом я не хотел вести ее в дом, тем более что не предполагал до конца реакцию Севии, которая бесспорно любимая жена. Вместе с тем и Лата выглядела красоткой. Грудь пусть и не была большой, а мне и не нравится, когда у женщины большие молочные железы, но весьма красивой, правильной, упругой. И это несмотря на то, что она уже дважды рожала. По словам Латы, у нее почти сразу после родов пропало молоко, и свою дочь она отдала другой женщине, чтобы та выкармливала. За это Лата сама не доедала, но кормилице поставляла продукты. Среди скотского отношения к людям у меня все же немало сердобольного. Гуманизма — идти его душу мать. Вот жалко стало эту девочку. Именно эту. Почему-то две других, которых я успел осчастливить своим вниманием, не вызывали никаких эмоций. «Ты поедешь со мной. Станешь не наложницей, а помощницей для моей жены. Детей присматривать, скотину обихаживать. Замуж выйдешь за Стасика. Это мой раб. Но я могу его отпустить», — я усмехнулся. «Сам не уходит. Сытно ему и весело». «А тебя ублажать? Стасик этот, он не будет против?» — спросила рыжая Лата. И тут я задумался. «Хороша же чертовка! Точно буду посматривать в ее сторону. А тут Стасик, уже муж». «Не будет против. Тьфу! Не будет у нас больше ничего. Вот сейчас закрепим результат, и все. Больше нельзя», — сказал я. Развернул рыжую и... Возвращались мы домой только через неделю. Вначале была запущена работа по строительству крепости в главном селении племени Огня. Я добавил остатки бензина, использовал его для бензопилы, повалил изрядное количество деревьев. Остальное, как строить, уже и сами аборигены знали. С огневиками оставался Вар и еще с десяток воинов под его командованием. Они и должны были руководить строительством острога, так как это были люди, более всего вложившие сил в процесс организации строительства в моем городе. Остальные рыси возвращались домой. Если на помощь огневикам отправлялось чуть более 6 десятков воинов, то возвращалось более 100 человек, при том, что вар с 10 воинами остался. Это везли новых жен и наложниц. Не всем одиноким женщинам удалось заполучить себе мужчину, но те, у кого вышло обзавестись покровителем, сияли от радости. Может быть, и счастья. И где траур по погибшим мужьям? Странные тут все-таки люди. Или в будущем странные? А скорее всего, каждому времени свои правила и нормы морали. И не мне осуждать местных женщин, как и мужчин. Вот сам везу рыжую в дом. Притом на ее руках еще и Рата, дочка, которую я сразу стал называть Ритой. Так сподручнее и красивей. Вот только я везу жену Стасику, а не себе. То и дело мои взгляды с Латой скрещиваются, намекая на то, что мы оба хотели бы скреститься. И все-таки было у нас еще разок, во время небольшой ночной стоянки, по пути домой. В городе нас встречали бурно, не стесняясь выражать эмоции. Севия выбежала из-за стены и чуть кубарем не покатилась по склону, так спешила обняться. Волнение за жену, ребенка, как и радость встречи, вымывали ту нелепую страсть к рыжей. Магия Севии поставила защиту от чужой, и это сработало. «Вот, Стасик, бери себе бабу, да пользуй», — сказал я, когда уже подошли к дому. Со мной шли Севия, Лата, которая держала на руках маленькую девочку Риту. «Это как же? Вот так и пользовать?» — спросил Стасик, между тем не особо теряясь. Мой наглый раб взял Лату за руку. Севия додумалась перехватить ребенка, и Стасик в прямом смысле пополок рыжую в баню. Надо переименовать баню в Трахобан, так как уж слишком много там секса. За день порой по 10 заходов может быть. И это ведь доступ к помещению имеет только 6 человек. Лата так укоризненно посмотрела на меня, выворачивая голову, так жалостливо, будто я только что предал ее. Но мы все заранее оговорили, а Севия сняла с меня наваждение, так что отрабатывай, рыжая, свой паек со Стасиком. — Ты был с ней? — как только дверь в баню закрылась, спросила Севия. — Да, — неохотно ответил я и ждал, когда мне на голову упадет небесная твердь. Не упала. Жена даже не расплакалась, но так укоризненно посмотрела, что мне захотелось провалиться под землю. «Тебе хорошо с другими женщинами?» — последовал следующий вопрос. Было бы глупо думать, что разговор закончится одним вопросом и ответом на него. У женщин так не бывает, тем более в таком щекотливом сюжете. Впрочем, мужчины недалеко в этом ушли от слабого пола. «Ты действительно хочешь разговаривать об этом?» — спросил я. «Не хочу». «Но не могу не говорить», — говорила Севия. «Глупо было думать, что ты будешь довольствоваться только мной, но я пока еще не могу принять то, что у тебя будут еще жены или наложницы. Ты рассказывал мне, что думаешь создать места уединения, где будут только молиться тому Богу, весть о котором ты принес. Я хотела бы уйти в то место, когда ты его создашь». «Тогда такое место не появится никогда», — решительно говорил я. «Ты мне нужна. Ты моя женщина. Пусть я и был с другими, может быть, еще буду с женщинами, но ты остаешься моей единственной женой, и я не хочу что-то менять. Не хочу, чтобы и ты менялась». Севия смотрела сквозь меня, о чем-то размышляя. Хотя догадаться о направлении мыслей жены нетрудно. «Пошли», — через пару минут решительно сказала Севия и потянула меня за руку в дом. «Наказывать буду». «Садомаза?» «Нет, такого мы еще не пробовали, и, честно сказать, не особо хочется, даже при чувстве вины. Но и моя любимая еще не настолько углубилась в суть сексуальных игр, чтобы выдумывать этакое извращение. Так что меня наказывали, так сказать, классическими методами и приемами. И такое наказание мне весьма понравилось». «Мрха отелилась», когда мы, насытившиеся, лежали на кровати, сообщила Севия. «Это хорошо», — поддержал я разговор. Мрха отелилась. Для моих ушей звучит словно «девалица родила». Вот же клички даю животным. Хорошо, что я в этот процесс влез, а то получалось какое-то призвание демона. Мрху покормили, старка убили, борда почистили. В собственных именах людей нет такого сочетания согласных букв, как в кличках. Я, как величайший филолог бронзового века, потому как единственный, хотел узнать, почему так. Зачем нужно давать животным сложно выговариваемые клички? Может, тут есть сакральный смысл? Мне, как жрецу, обо всем сакральном знать необходимо. Однако никто не просветил. Так заведено, да и все тут. Даже жрец Рыси не прояснил вопрос. «А как там Ника? Хорошо ли проходит беременность?» — спросил я о кобыле. «Так, чтобы о чем-то говорить, а то есть между нами неловкость». «Так тебе рыжие нравятся?» «Да? Сам говорил, что я самая красивая, а тут рыжую». «Я не люблю рыжих». Ни с того ни с сего начала закипать Севия. «Если хотите заткнуть женщины рот, то сделайте это поцелуем». «Я вот так и поступил». Вначале заткнул рот поцелуем, а после... Впрочем, это уже преизрядно интимное. А потом мы уснули. Непривычно просыпаться не по тревоге, а так, как того захочет организм. Да еще и в мягкой постели, на ортопедическом матрасе. Не нужно никуда бежать, что-то срочно делать. Спокойно проснулся, умылся, позавтракал. «Проснулся», — сказала Севия, заходя в нашу с ней комнату. А я и не заметил, что ее не было рядом, когда я проснулся. «Как видишь», — ответил я. «Брат сказал, что ждет тебя к обеду на совет. Нужно говорить, решать, что делать дальше», — сказала Севия. И полезла с ласками, да прикосновениями. «Ну, да не надо. Только ночью же было. Я тебя люблю и так», — говорил я. «Что-то не припомню я, чтобы когда-то отбивался от приставаний девушек. Но нельзя же круглосуточно заниматься любовью. Понятно, что так Севия хочет показать, что любит меня, что не хочет, чтобы я ходил столоваться по чужим кустам и шкурам, а трапезничал только с женой, Тома. Вот только дел все равно хватает». Насилу вырвавшись из объятий жены, я спустился с чердака. Прошел до веранды, где увидел идеалистическую картину, как Стасик кормит полуобнаженную Лату салом с солеными огурцами. В этом времени самое сексуальное — это не банан или клубника. Это сало и хлеб. Так что я наблюдал очень интимную картину. Может, более интимную, чем они бы здесь мяли покрывало, периодически соединяясь с телами. «Господин верховный жрец», — приветствовал меня мой раб. «Ты где паршивец сало взял?» — спросил я, непроизвольно посмотрев на вход в подпол. Но там висел замок, а то, что Стасик умел его скрывать, маловероятно. «Ладно, не отвечай». Я улыбнулся, когда Лата прикрылась покрывалом. «Если еще что надо, спрашивай. Можешь взять банку варенья». «Малинового», — моментально среагировал Стасик. «Нет, его оставляем на лекарство. Возьми вишневое», — сказал я, продолжая улыбаться. «Лата, ты такого еще никогда не пробовала. Это очень вкусно», — рекламировал варенье Стасик. «Рите дадим, ей понравится». «Ребенку только чуть-чуть можно дать, а лучше так и вообще не давать», — дал я совет и поспешил уже на выход, не преминув отметить, что свою дочку Лата стала именовать на мой лад. «Нужно что-то думать с жильем для новобрачных, причем уже сейчас. У нас уже получается серьезное такое общежитие, когда в одном доме живут три семьи, да еще и маленький ребенок. Нужен кирпич». С такими мыслями я и вышел во двор. Жизнь кипела. Чуть вдали ругался Фелик. Можно было разобрать, что он кого-то проклинает за то, что тот неправильно разбивает домну. Звучал стук молотков. Видимо, ковали что-то новое. Работали и под другим навесом. Это я уже не столько слышал, сколько видел. Там обтесывались ложа для арбалетов. Война еще не закончилась. Она только началась. Это, конечно, хорошо, что отодвинули опасность, так как первыми теперь подвергнутся удару огневики. И пусть они наши союзники, и нужно стать с ними в один ряд и биться, но я эгоист, как и абсолютное большинство людей. Только я, в отличие от многих, не стесняюсь в этом признаться. И да, мне лучше биться там, где не будет жены, детей, моих полей с посевами, скотины. Но я ведь не отказываюсь биться. Более того, то, что уже есть, и то, что прямо сейчас производится, это все мое детище. И такое оружие дает реальные шансы на успех. Не было бы железа, арбалетов, то оставалось только что сложить лапки и сдаться на волю победителей. При этом мысли о сдаче есть и сейчас, но не у меня. Я-то не хочу в рабство. Тут лучше смерть. А вот некоторые разговоры я слышал и среди огневиков, и что еще больше огорчало, среди наших рысей. Ничего, в любом человеке всегда есть место трусости. Вопрос только, какое пространство человеческого сознания она занимает. Прорвемся. Я еще путешествовать хочу, мир посмотреть. А что, в Турцию вполне съездить, да посмотреть на Трою. Знать бы еще, была война троянцев с греками, или уже все, каюк Ахиллу мужеложцу. «Ну, ты чего тут кричишь?» — спросил я у Фелика, когда подошел не к кузне, а к целой металлургической мануфактуре. «Так это рабочие вопросы, а так все хорошо», — усталым голосом говорил Фелик. «А ведь еще только утро, а он уставший. Однако то, что я увидел, было грандиозно. От организации и контроля всего, что происходило, можно устать очень быстро. Человек 10 или больше непрестанно носили руду с болот и то речушки, что мы еще первый раз определили как удачное место для лимонита. Еще 5 лепили и лепили из глины домны, при том, что одна стационарная из кирпича не успевала остывать. Другие закладывали сразу 4 угольных бурта. 6 ковали изделия. Местные люди были столь впечатлены тем, что можно добывать металлы, даже тут, в местности, где нет меди, что все поголовно готовы работать и совершать мелкие действия, которые приводили в сумме к появлению очередного изделия. Я видел те предметы, что уже готовы. Очень не очень. Вот такой каламбур получается. Вместе с тем, даже очень, если сравнивать с теми каменными орудиями, что люди имели до этого. «Что, Глеб, смотришь на результат дорогого бога нашего?» — спросил Никей, подобравшийся незаметно для меня. — Тут ты испугал, — вздрогнул я. — В бою не пугался, а то друга своего боишься, — Никей рассмеялся. Видимо, Декс пребывал в очень хорошем настроении, что смеется почти без причины. — Тебя что, моя теща хорошо ублажила, — сказал я и удивился смене настроения. И тому, что второй человек во всем союзе племени. Я смущался. «Да ладно! Ты краснеешь от стыда?» «Это что такого сделала Мерсия, что замучила великого воина?» «Хватит!» — серьезным голосом говорил Никей. «Я тебя ищу. Хотел поговорить вначале с тобой. Как ты видишь наше будущее? Нужно наше мнение сопоставить, чтобы не разругаться на совете, который будет уже завтра. Прибудет и Лекс Ракат. Вот поговорим на совете, да и людей нужно отпускать по их селениям. Там жены уже заждались своих воинов. Вот чуть не дернул язык сказать, чтобы мой город и делали главным селением. Как раз получилось между рысями и огневиками. Чур меня, не хочу. Это мой город. Пошли поговорим. А точнее, возьмем удочки и половим рыбу. Ухи хочу. — сказал я и пошел в дом за удочками.